Глава 15. Лето в Нью-Йорке тянется медленно, пока не начинает стремительно заканчиваться, и за 4 недели, которые перенесли нас из июля в мрачный, свирепый и лихорадочный август, я едва успела перевести дух. Сначала возникли сложности с тетушкой Джастиной, в результате которых мы провели несколько бессонных ночей и поселили у себя сиделку, потом целые выходные в Бруклине и Гарлеме. Не утихали волнения из-за манчестерского закона, который отрезал путь для всех нежелательных и недостойных из длинного списка мест, а также привел к началу репатриации тех, кто злоупотребил гостеприимством, как деликатно выражались многочисленные подруги тетушки Джастины. Естественно, не указывалось напрямую, кто подразумевается – китайцы, ирландцы, мексиканцы, проклятые или мертвые – порой возвращавшиеся вместе с ними, но хаос творился жуткий. Ник спросил, не беспокоюсь ли я, и я повезла его танцевать в Престон, хоть танцы в Престоне я терпеть не могу, но отвечать ему мне хотелось еще меньше. Я объяснила, что манчестерский закон не имеет ко мне никакого отношения, что я даже не помню, как была где-либо еще, и его ответ «А докажи» так меня разозлил, что я сбежала и укатила домой с Джоди в Вашингтон. Она задержала меня в гостях на несколько дней, пока не вернулся из европейского турне ее бойфренд, и к тому времени я уже была готова помириться с Ником, так что все в целом наладилось. Мы стали чем-то вроде информационного повода, таблоиды писали о нас, когда выдавались небогатые событиями дни. И это было приятно. Ник оказался неожиданно устойчивым к такой популярности, чего не вынесли мы с Уолтером. Так или иначе, помогло то, что с помощью одной из подруг тетушки Джастины я обзавелась колпачком и теперь могла больше не беспокоиться хотя бы об одной катастрофе. Впрочем, обаяшка Ник заявил, что его вообще не волнует то, чем мы занимаемся, пока в этом участвуем мы двое. Я даже почти поверила ему, хотя больше не предпринимала попыток привести его в Золушку. И гадала, неужели он вслед за Гэтсби перерос подобные развлечения? Ну, вряд ли, никогда не встречала таких, хотя уверяющих в этом насчитывалось множество. В середине августа выдалась дивная ясная ночь, когда весь город словно сорвался с насиженного места и устремился во дворец Гэтсби. Призрачные шепотки намекали, что лучше бы остаться в городе и насладиться пустотой обезлюдевших клубов, но вместо этого я отправилась к Нику со своим новым платьем, белым атласным, расшитым опаловым бисером с едва заметным голубоватым отливом и другими необходимыми вещами, сложенными на заднем сиденье. Волей-неволей мне приходилось оставаться на ночь у Ника, терпеть осуждающие взгляды его служанки и перебои с водой в ванной. Мы играли в дом и семью, и оба понимали это, но эта игра не дурна, если вести ее с таким спокойным и милым партнером, как Ник. Особняк Гэтсби изливал свет каждым окном, каждой дверью, а той ночью еще и каждым деревом. В самом центре деревьев, в его поместье, что-то светилось, и я видела, как несколько красивых девушек забрались на ветки, пытаясь поймать руками этот нежный и прелестный свет. Но их попытки были тщетны, и хотя большинство сдались, одна негритянка в муаровом шелку так и осталась сидеть на ветке, в платье, похожем на кокон, с лицом заплаканным от того, что предмет ее вожделения близок и вместе с тем совершенно недосягаем. У воды и в высокой траве кружились светлячки. Поначалу они напомнили мне долгие медлительные ночи луисвиллского лета, но присмотревшись, я поняла, что это существа совсем другого вида. Светились они не нежным лаймово-зеленым, а темно-красным огнем, а поймав одного, я заметила металлический медный отлив его крылышек и жвал, которыми он угрожающе щелкал, пока я не отпустила его. Мы с Ником шли рука об руку, и в саду сразу же встретились Дейзи не с кем-нибудь, а с Томом. На ней было голубое платье с легкой тонкой сеткой из кристаллов, и те же кристаллы в виде капель и бриллиантов повторялись на диадеме, так мило сидевшей на ее головке. Том в черном оглядывался по сторонам с агрессивным видом, и я почувствовала, как рядом со мной напрягся Ник. Хотелось сказать ему, что и мне Том не по душе, но с этим можно было и повременить. С Дейзи я не виделась с того дня, как мы побывали в гостях у Ника. Пару раз я пыталась навестить ее, но она почти не показывалась, окутанная шелковистым одиночеством того рода, которое никогда не шло ей, если с ней рядом тайно не присутствовал кто-либо. Она шагнула ко мне, рассеянно расцеловала в обе щеки, но когда обратилась к Нику, ее голос зазвучал натянуто. В синеве глаз тенью скользнуло не сильное, но почти осязаемое беспокойство. Она взяла Ника за руку и под снисходительным взглядом Тома с дрожащей улыбкой вложила в нее какой-то зеленый билет. «О, Ник, если сегодня тебе придет в голову поцеловать меня, просто подойди и отдай его, хорошо? Сегодня я раздаю их». Я увидела зеленые корешки билетов, торчащие у нее из сумочки, увидела, с какой легкостью воспринял этот разговор Том, а затем среди нас появился Гэтсби, как лис среди кур, со слишком широкой и зубастой улыбкой на лице. На Дейзи он посмотрел так нежно, что я уж думала, что он сразу провалит всю игру, однако он тут же повернулся к Тому, холодно и ярко торжествующий, с руками, разведенными так широко, словно он хотел обнять весь принадлежащий ему мир. «Милости прошу», — воскликнул он. «Проходите, осваивайтесь, здесь должно быть столько ваших знакомых». «По-моему, это восхитительно», — слабо выговорила Дейзи. Я перехватил ее пораженный взгляд. Казалось, она только сейчас осознала, что привела мужа в дом своего любовника. И я выразительно пожала плечами, потому что, разумеется, никак не могла повлиять на таких мужчин, как Гэтсби или Том. «А я как раз думал, что не вижу ни единого знакомого», — процедил Том, явно не впечатлившись. Рука, которой он небрежно обнимал Дейзи за плечи, словно потяжелела. «Я не поклонник вечеринок, где никого не знаю». «Да, но ее-то вы знаете наверняка», — перебил Гэтсби с видом экскурсовода в зоопарке, указывая на одну из гостей. Мы посмотрели в ту сторону, где с томным видом стояла Анна Фарнсуорт, озаренная призрачным светом, который придавал ей слабое фосфорическое мерцание. Она только что снялась в совершенно скандальной девушке на Стрэнде. По Нью-Йорку ходил слух, что некий старый колдун создал ее из целого сада пионов. Если так, ему следовало бы выбрать материал покрепче, потому что в августовском зное она оказалась увядающий. Говорить об этом мы, конечно, не стали, но Гэтсби сообщил нам по секрету, что мужчина, стоящий рядом с ней и опрыскивающий ее сельтерской, ее режиссер. И он повел нас в глубину сада, время от времени указывая на какую-нибудь звезду или политика. Я замедлила шаг, пропуская остальных вперед, и немного погодя, Ник вернулся ко мне. «Все хорошо?» — спросил он, а я выхватила из его руки зеленый билетик. «Вот ведь», — чуть язвительно заметила я, — «этим летом зеленых билетов никто не раздает». Эти билеты давали право на поцелуй, разговор или секрет с тем, кто их выдал, и Ник уже запачкал пальцы дешевыми чернилами, которыми было вписано имя Дейзи. Я изорвала билет в клочки и бросила в полупустой высокий бокал для шампанского, оставленный кем-то на постаменте бетонного вазона. «Ревнуешь, дорогая?» Насмешливо поинтересовался Ник, и я отмахнулась. «Само собой, аж до слез», — согласилась я. «Всегда. В любом случае, сегодня между этими троими творится что-то странное, да? Не хотела бы я очутиться слишком близко к ним». И в самом деле некая напряженность витала в воздухе, окружающем это трио. И она возникала не только между Гэтсби и Томом, как можно было предположить. Я волновалась за Дейзи, но по давнему опыту общения с ней знала, что никакие силы в мире ее не остановят. Ник, похоже, не разделял мое мнение, провожая их взглядом, пока они направлялись к танцующим на расстеленной по газону парусине. «Даже не знаю», — уклонился он от ответа. «Беспокоишься?» «Только о том, как бы не испортить себе развлечение», — рисковато парировала я, но вздохнула, поймав его виноватый взгляд. «Если хочешь, иди», — разрешил я. «Не пойду, если ты сердишься». Я приложила пальцы к уголкам своего рта, поднимая их вверх. «Нет, нисколько не сержусь, милый», — заверила я. «Я немного позабавлюсь с этими на редкость забавными людьми, а попозже разыщу тебя». Впрочем, при нашей следующей встрече я наверняка буду вести себя требовательно и остро нуждаться в твоем внимании». Ник с облегчением улыбнулся, поднося мою руку к губам для краткого поцелуя. «Ты просто куколка, Джордан Бейкер», — заявил он. «Это вряд ли», — возразила я, но он уже улизнул. Когда он ушел, меня охватила странная грусть, смешанная с облегчением. Даже после всего времени, проведенного вместе, я так и не смирилась с тем, что мы пара, и я лишь одна из половинок уравнения, тогда как мужская половинка была вправе и впредь продолжать считать себя целым, даже без меня. Когда он ушел, я почувствовала себя в большей мере собой, и чтобы отпраздновать это событие, выпила залпом неожиданно крепкий коктейль под названием «Французский 75», а второй взяла с собой для компании, отправляясь посмотреть, в какую игровую площадку Гэтсби превратил свой дом. До сих пор я не кривила душой, чтобы побыть одной. Нет лучше места, чем многолюдная вечеринка, особенно если почти все вокруг из кожи вон лезут, лишь бы казаться более важной и блистательной версией самих себя. В толпе я мельком увидела Гэтсби, представляющего Тома и Дейзи очередной кинозвезде, и Ника, озабоченно наблюдающего за ними. Нет, такие сцены мне определенно не по вкусу, так что я прошла мимо. Я была готова восторгаться домом Гэтсби, но на этот раз в нем ощущалось что-то отчаянное. Если пребывание в Нью-Йорке летом 1922 года чему-нибудь и научило меня, так это улавливать отчаяние, а от вечеринки, устроенной Гэтсби, им буквально разило. Все казалось чересчур ярким, все выглядели невыносимо блистательными. В толпе летали стаканы, в саду живыми статуями можно было управлять, играя ими, как гигантскими шахматами. Вездесущие огоньки танцевали над нами, как ангельские нимбы, но все это казалось мне слишком нудным. «А может, это я нудная», — подумала я, поморщившись. Такое уже случалось, когда лето неслось, как машина без тормозов, или тащилась, как улитка, смотря по обстоятельствам. Я уже прикидывала, не поискать ли укромный карниз и не поиграть ли на нем в горгулью, когда свернула за угол в саду, и голову мне чуть не снес дракон. Несмотря на недавнюю пресыщенность, в этот момент, когда порыв ветра взметнул и растрепал мою одежду, а я уставилась на сверкающую золотую чешую, я забыла обо всем, кроме восхищенного изумления. Мгновение мне казалось, что из деревьев вспорхнула какая-то экзотическая птица, но потом я разглядела самого дракона, крупнее лошади, длинного и гладкого, как фонарный столб. То, что это дракон, я знала точно, хоть видела драконов только в книгах сказок. Голова напоминала зловещую тупую морду крокодилов, которых я видела в зверинце. Над лбом ветвились оленьи рога. Хвост составлял большую часть длины тела, вился штопором и вилял, и дракон словно плыл в воздухе, вытянув лапы и выпустив когти, как кот, хватающий добычу. Этот золотой дракон извивался, танцуя над моей головой, а я хлопала в ладоши при виде такого искусства и изысканности. Он был восхитителен, еще одна диковина в списке Гэтсби, особенно когда устремил нос в ночное небо и начал подниматься все выше, причудливо изгибаясь и работая кончиком хвоста, как противовесом. Запрокинув голову и вытянув шею, я смотрела на него, не отрываясь, и уловила момент, когда он начал падать. Только что он летел, и вот уже начал падать, а потом и лететь, и падать одновременно, набирая скорость. В тот же миг, когда я поняла, что он не остановится, до меня дошло, что в моих силах лишь неуклюже попятиться, плюхнуться на землю. Мне и прежде подстраивали жестокие шутки, и я прищурилась, не сводя глаз с пикирующего дракона. Я не собиралась дать меня запугать, поэтому поступила довольно глупо, что выяснилось по прошествии времени. Этот дракон мог оказаться чем угодно. Заводным механизмом, вывезенным из какой-нибудь немецкой мастерской во время войны, и тогда на моей руке остались бы шрамы от его железных зубов. Легким и тонким воздушным гимнастом, который применил заклинание, проявив больше дерзости, чем здравого смысла. Он мог оказаться еще десятком предметов и явлений, способных напрочь испортить мне ночь, но этого не случилось. Потому что выяснилось, что он бумажный, и я, инстинктивно выставив ладонь ребром вперед, рассекла его пополам от носа до кончика хвоста, и он распался с треском, от которого по моему телу побежали мурашки, и в позвоночнике возникло какое-то до боли знакомое покалывание. Я застыла в изумлении, глядя, как две половинки дракона, всего-навсего искусно вырезанной и скрученной бумаги, плавно опускаются на землю слева и справа от меня, и тут за моей спиной раздался довольный смех. Вот паршивка. На него ушло 2 часа. Я обернулась к тому, кто это сказал, заранее вскинув подбородок и распрямив плечи, и чуть не потеряла равновесие от удивления, когда узнала его. Это был тот самый парень, которого я застукала в галерее, когда Гэтсби показывал нам свой роскошный дом. Теперь он был в черной тюбетейке и халате из красной парчи, сплошь расшитой драконами, хотя, как я вскоре заметила, совсем не такими, как тот, который так агрессивно падал прямо на меня. Длинная, черная, тщательно расчесанная борода была приклеена к подбородку гримировальным лаком, глаза прятались за зелеными стеклами очков. Я не должна была узнать его в таком виде, но узнала и снова ощутила ту же смесь влечения и отторжения. Если над ним пришлось столько трудиться, не надо было науськивать его на меня, — огрызнулась я. Он преспокойно пожал плечами, заложив руки в рукава, как мандарины на картинках в книге. «Я могу сделать другого», — сказал он. «Я кхай». Я скрестила руки на груди и окинула его таким же внимательным взглядом, каким изучал он меня. «Джордан Бейкер», — представилась я. «Так ты пробыл здесь весь месяц?» «Вроде того». «Труппа выступала здесь за несколько дней до того, как ты меня поймала. Остальные направлялись в Филадельфию, а я туда не хотел, вот и решил остаться до их возвращения». «Подыскал себе комнату для гостей и притворился, что тебя пригласили?» — спросила я, и на его лице отразилось любопытство. «А тебе какое дело? Ты одна из девчонок миссис Чао, да? Я слышал, у нее есть вьетнамки». Глухая и жаркая красная волна бросилась мне в лицо, а спина, казалось, начала превращаться в прозрачный лед. «Никакая я не девчонка, миссис Чао», — отрезал я. Он снова окинул меня пытливым и любопытным взглядом с ног до головы. Я догадалась, что мой наряд он счел сценическим костюмом вроде его собственного, и решил, что есть другой мир, где я живу так же, как он, одетый в полосатую рубашку и серые брюки на помочах. На миг представив, какой он вообразил меня в этом другом мире, я чуть не задохнулась от возмущения. «Эй!» — начал он, но я отвернулась, решив, что он слишком назойлив и уже наскучил мне. «Эй, постой!» — он схватил меня за руку. «Подожди! Я сожалею!» «И правильно делаешь. Слушай, дай мне загладить вину. Ты ведь с Таджи-И, да?» Я понятия не имела, что означают эти слова. Они казались камушками, случайно попавшими в его в целом безупречный английский. Но, услышав их, я слегка поперхнулась. Подобных слов я не слышала с тех пор, как начала ходить, и даже не предполагала, что они прозвучат на вечеринке у Гэтсби. Пока я стояла неподвижно и прямо как садовая подпорка, кхай, должно быть, сообразил, что его слова мне не безразличны, потому что достал из рукава изящной ножницы то, что показалось мне толстым листом золотой бумаги. «Итак, ты смотришь?» Дождавшись, когда я кивну, он принялся вырезать, и ножницы двигались стремительно, расплываясь в воздухе, а обрезки бумаги рассыпались вокруг маленькой метелью. Почему-то от пощелкивания ножниц, режущих плотную бумагу, по моей спине снова побежал холодок. И я невольно обняла себя обеими руками, чтобы согреться в эту знойную августовскую ночь. Внезапно я поняла, что меня разоблачили. То, что делал сейчас этот человек, я сделала 2 раза. 1 раз у себя в спальне, 2 раз в комнате Дейзи. А он творил то же самое ради забавы, на виду у Бога, гостей Гэтсби и всего мира. Я пыталась была остановить его, объяснить, что мне неинтересно, но потом ножницы исчезли, а он взялся за край бумаги. От одного движения пальцев в его ладони распустилась ярко-оранжевая хризантема, осыпанная золотом того же оттенка, что и бумага, которую он резал. Он подбросил хризантему в воздух, и прежде чем она достигла верхней точки дуги, у него в руке уже появилась еще одна, на этот раз красная, и тоже была подброшена вверх. И минуты не прошло, а я уже стояла под цветочным ливнем, и, несмотря на все мое нежелание, завороженно смотрела, как алые, белые, оранжевые и фиолетовые цветы падают на меня, задевая руки, щеки и плечи. Наконец, в руке Кхая возникла белоснежная хризантема с золотым ободком вокруг каждого узкого лепестка, и он протянул ее мне. Не улыбнувшись, я взяла ее и с любопытством поднесла к лицу и была разочарована, убедившись, что она не пахнет. «Разумеется, не пахнет», — подтвердил он. «Ведь это всего лишь бумага». «А кажется, будто настоящая», — ответила я, оторвала несколько лепестков и перетерла их пальцами во влажную массу. «Ну, конечно, она настоящая», — с улыбкой полной надежды согласился он. «Просто настоящая и сделанная из бумаги». Я прикусила губу, где-то в глубине моей памяти жили бумажный лев и бумажная Дейзи, пошатывающиеся на высоких каблуках и усмехающиеся, отчего ее по-детски округлые щеки казались еще круглее. «Но насколько настоящая?» — спросила я, и он метнул в меня любопытный взгляд. Потом грациозно наклонился и сорвал какой-то желтый цветок. «Этот настоящий», — сказал он, проводя его лепестками по моим щекам. «Этот настоящий». Он рассек цветок пополам, и рассеченный лист тонкой желтой бумаги спланировал на землю. «Глупо вообще-то», — заметила я, но ему, похоже, не хватило ума, чтобы обидеться. «Конечно», — усмехнулся он. «Глупо все, что мы можем сделать в таком месте». В последних словах прорезалось такое презрение, что смешок застрял у меня в горле. Вечеринки у Гэтсби называли блистательными, модными, самыми восхитительными с тех пор, как месье Бартольди и Эйфель сначала подняли остров со дна Нью-Йоркской гавани, а потом прекрасную женщину в медных одеждах из этого острова. Это событие называли новым возвращением Вавилона, явным признаком испорченности 20-х годов и излишеством, которого все мы устыдились бы, если бы нам хватало совести, чтобы стыдиться. Но я никогда не слышала, чтобы эти вечеринки называли глупыми. И Кхай при виде моего изумления усмехнулся. «Слушай, Бай за опоздание мне голову снесет», — сказал он. «Только не приходи смотреть нас». «Почему?» Я была задета, потому что он нашел наилучший способ заинтересовать меня, вызвать желание прийти и посмотреть выступление. «Потому что, как я уже сказал, это глупо. Вот». Он вынул из рукава визитку и ловко, будто карманник, наоборот, сунул ее под бретельку моего платья. «Приходи к нам во вторник», — разрешил он. «Я внесу тебя в список». «Да уж, обожаю попадать в списки». Откликнулась я, и он с легкой усмешкой направился через газон к компании людей, одетых как он. Должно быть, на прошлой вечеринке у Гэтсби я их проглядела. Все азиаты, все будто танцевали друг с другом замысловатый танец, а потом я увидела, как они совместными усилиями разворачивают огромный лист бледно-кремовой бумаги и как он вращается все быстрее и быстрее, распускаясь, как цветок лотоса размером с обеденный стол. Среди кремовых, как бумага лепестков, пряталась тоненькая девчушка, ростом не выше почтового ящика, увидев которую, я отвернулась. Еще недавно я была бы заворожена, как и остальные зрители, но после слов Кхая увидела, что это на самом деле дешевка, безвкусица, глупость. Я направилась к бассейну, где Ник купался несколько раз, а Гэтсби, как он сам говорил, никогда. По его рассказам я представляла тихое и жутковатое место, но не тут-то было. Бассейн был огромным, выложенным мраморной плиткой с мозаикой на дне, которая изображала красавицу, прикрывающую лицо. Вода имела бирюзовый оттенок, такими обычно представляют воды Средиземного моря, и казалась почти шелковой, когда в нее входили. Кое-кто из гостей прихватил с собой купальник, но большинство просто прыгали в бассейн, в чем были, когда к этому призывал дух вечеринки. Некоторое время я смотрела, как они веселятся, и заметила, что, когда ныряют, превращаются в длинных, громадных, плавно изгибающихся карпов, скользящих в воде, как в воздухе. Проплывая мимо, они сверкали зелеными, медными и золотистыми блестками и глядели круглыми золотыми глазами на тех, кто стоял у края бассейна, как на чудеса или богов. Всплывая на поверхность, они снова становились людьми и принимали полотенца и бокалы у целой армии слуг, вьющихся вокруг бассейна. Я так и не поняла, что это, искусная иллюзия или настоящее превращение, и мнения самих пловцов по этому поводу расходились. Когда подошло время 11-часового ужина, я держалась особняком и, сидя с коктейлем на балюстраде над столовой, с интересом следила за королевством, бурлящим внизу. Именно здесь часто стоял Гэтсби, ожидая Дейзи, надеясь увидеть ее. Здесь он стоял, когда увидел в первую ночь нас с Ником, и я гадала, какие чувства он испытывает теперь, втянутый в общую суматоху, потому что видел его сидящим за столом вместе с Ником и Дейзи. Быстро поискав глазами Тома, я высмотрела его за другим столиком поблизости. Своими размерами и мальчишеской улыбкой он впечатлял глупенькую девчушку, кажется, дочь французского атташе по культуре. Так и представляю, как Дейзи называет ее миленькой, но непримечательной. Со своего места я видела, что Дейзи не весела, она напустила на себя тот вялый и развинченный вид, от которого многие просто приходили к выводу, что она пьяна. Ник придвинулся ближе, пытаясь вывести ее из этого состояния, и я вдруг поняла, что Гэтсби незаметно исчез. Еще один загадочный телефонный звонок пробормотала я себе под нос с пренебрежительным видом, отпив коктейль. Вообще-то да. Я поперхнулась реаниматором, попавшим не в то горло, а Гэтсби пришлось обнять меня за талию, чтобы я не скатилась кубарем по лестнице. «Вы меня напугали», — с притворной дерзостью выпалила я. «Вы заняли мое место», — добродушно заметил он. «Ничего против этого не имею», — подхватила я, а затем рискнула бросить ему вызов. «Так я права? Это был очередной звонок из какой-нибудь вашей аптеки?» В последнее время я все чаще слышала, что вся эта роскошь оплачивается за счет пилюль от головной боли, недорогих чар, все же более достойных, чем косметика, и коробок со школьными принадлежностями. Выдумки, но благодаря им у тех, кто хотел во что-нибудь верить, появилось во что верить. Гэтсби устремил на меня пристальный взгляд, такой долгий, что мне стало неуютно. «Я вам не нравлюсь», — сказал он. «А есть причина для обратного?» — спросил я. «Ну вы же важны для Дейзи, нам следует поладить, вам не кажется?» Я рассмеялась, так забавно это прозвучало, как будто мы обычные люди. «Я могу поладить с кем угодно», — ответила я, и он предпочел мне поверить. Подступил ближе настолько, что я уловила запах его одеколона и увидела черный ноготь на левой руке. Машинальным жестом я протянула руку, поправила его галстук, чем вызвала у него удивленный смешок. Вблизи я смогла рассмотреть морщинки в уголках его глаз. «Я могу стать вашим близким другом, каким стал для Ника». Он понизил голос. «Ник так меня любит, только Том нет. Том и вы». «Возможно», — ответила я. «Это потому, что вам нравится трахать тех, кто вам не принадлежит». Улыбка застыла на его лице, колкая, как обломки озерного льда, я понятия не имела, откуда взялась моя бесшабашность и дерзость, разве что реаниматор оказался слишком крепким, но об этом я не жалела. «Полагаю, вы убедитесь, что я трахаю только тех, кто принадлежит мне», — произнес он. «Но вы все же подумайте, хорошо? У меня много друзей. И здесь, и в округе Колумбия, возможно, в самом ближайшем времени их помощь вам не повредит». «Подумайте лучше сами». С улыбкой посоветовал я. «Вы нужны им не больше, чем я. Или для вас это не важно?» В его глазах в этот момент появилось что-то неподдельное и откровенное, некая загнанность, вдруг указавшая, что и в его камуфляже есть изъяны. Очевидно, я ненароком наткнулась на какую-то тайну, но он никак не мог понять, которую из них, и не представлял, что я тоже без понятия. Непринужденно пожав плечами, он улыбнулся. «Ладно, пусть так. Будем держаться в рамках приличия ради Дейзи, или вы намерены афишировать свою неприязнь?» «Я слишком мало думаю о вас, чтобы уделять внимание тому или другому», — объяснила я. «И если вы мне не нравитесь, это еще не значит, что мы не можем быть друзьями». Он сунул руки в карманы, испортив силуэт брюк, склонил голову на бок и окинул меня взглядом. «Знаете, я ведь считал вас южанкой», — заметил он, — «такой, как Дейзи и многие другие мои знакомые». Я указал на собственное лицо. «Это делает вам честь», — сказал я. «Южанкой меня никто не считает». «Чего и следовало ожидать? Вы ведь типичная девушка с восточного побережья, да? Резкая, недобрая и холодная. Но вы и сокровище». «Только не проговоритесь ненароком, что такой я вам и нравлюсь», — предупредил я. «Пойдут сплетни». Он усмехнулся легко и по-мальчишески. «Полагаете, на самом деле я так не считаю?» «Напрасно. По-моему, вы просто чудо, Джордан. Ник и Дейзи наперебой расхваливают вас. Если вы ждете, что я поверю, будто кто-то из них говорил обо мне, пока они с вами, значит, вы настолько доверчивы, что вам можно продать даже мост», — сообщила я. «Это так в духе восточного побережья — продавать мосты». «Они правда говорили», — настаивал он. «Знаете, Дейзи ведь рассказала мне про Фулбрайт. У нас нет никаких тайн друг от друга, а Ник хочет на вас жениться». Его возмутительные слова лишили меня дара речи. Я села на каменную балюстраду, скрестив ноги. Гэтсби придвинулся ближе, положил ладонь на перила рядом с моим бедром. «Послушайте», — мягко сказал он, — «они вами восхищаются, я тоже хочу восхищаться вами». «Вам ничто не мешает». Я спрыгнула с перил, очутившись еще ближе к нему, и оказалось, что на таком расстоянии невозможно не замечать, как меня к нему тянет. Он словно мог выпить весь свет, какой только есть в комнате, и преподнести мне особый дар, которым он вправе распоряжаться, как пожелает. «Могли бы облегчить мне задачу», — заметил Гэтсби с наигранным раздражением, маскирующим неподдельно. «Могла бы», — кивнула я, — «и, может, еще облегчу. А в вас, знаете ли, чувствуется сила». В ответ на это он рассмеялся, качая головой. «Определенно слышал что-то в этом роде», — подтвердил он. Он не дотронулся до меня, пока я его обходила. Когда я оглянулась, он уже исчез. Намеренно или нет, но Гэтсби отомстил мне, задержав Ника до самого рассвета. Случилась какая-то размолвка с Дейзи, а вероятнее с Томом, и когда я уже была готова уезжать, Ник явился с покаянным поцелуем. «Прости, дорогая, Гэтсби хочет, чтобы я задержался поговорить с ним, когда все разъедутся. Похоже, ночь у него не задалась». «И ты намерен слегка скрасить ее?» Ник нахмурился, и я потянулась погладить его по руке. «И правда, почему бы и нет? Ты ведь такой милый, слаще сахара, и мне с тобой всегда становится легче». От приступов плохого настроения порой его можно было отвлечь лишь небольшой дозой ласки. Беда заключалась в том, что мне плохо удавалось становиться ласковой по команде. «Хочешь, я тебя провожу?» — спросил он, но я покачала головой. «Останься», — велела я. «Кто знает, удастся ли тебе вернуться в это святилище, если ты его покинешь». «Ты тоже могла бы остаться», — предложил Ник, и к моему неожиданному удовольствию взял меня за бедро. «Свободных комнат тут множество». «Ну ты и чудовище», — довольно протянула я. «Если так, то в него меня превратила ты», — возразил он. Я позволила ему поцеловать меня, потом отступила со вздохом. «Возвращайся домой, как только сможешь», — попросила я. «Без тебя я буду томиться и впаду в забытье на грани жизни и смерти». «Я тебя приведу в чувство», — пообещал он, и я вернулась в его скромный дом. Жилище Ника было настолько невелико, что если встать в прихожую и открыть все двери, оно просматривалось насквозь, но было в нем что-то, наводившее на меня страх. Я слишком привыкла жить со всех сторон окруженной людьми, пусть даже вежливость и хорошие манеры не позволяли нам признать это. А у Ника мне становилось одиноко и тоскливо, и я, когда вернулась, прошла прямиком к нему в спальню, решительно отгородившись дверью от остального дома. Луна, настоящая луна, висела высоко в небе. Я раздвинула шторы, чтобы серебристый свет озарял постель. Туфли я сбросила, платье повесила с той стороны шкафа, которую Ник упорно называл моей. При этом визитка, которую дал мне Кхай, спорхнула на пол. Я подняла ее, потерла пальцами знаки, которые не могла понять, и адрес, поддавшийся прочтению. Мысленно я твердила, что могу просто выбросить ее, мне незачем ее хранить, незачем что-либо предпринимать. Утешившись таким образом, я сунула ее в сумочку, и отложил решение на потом. От этого сразу стало легче. Я привезла с собой пижаму, легкую, шелковую, с моими инициалами, вышитыми на манжетах. Но для пижамы ночь выдалась слишком душной, и я разделась догола и растянулась на кровати Ника, надеясь, что от Гэтсби он уйдет в скором времени. Интересно, принесет ли он с собой талику Гэтсби, будь то запах его одеколона или привкус его поцелуев во рту. Я беспокойно облизнула губы, отвернулась от луны в окне и позволила глазам закрыться. «Это лето не кончится никогда», — думала я.